«Я намерен, — сказал ему Мехмед, — не брать назад мои подарки, а осыпать тебя новыми благодеяниями. Я, в свою очередь, прошу от тебя гораздо более ценного и более важного подарка — Константинополя». Лишь только визирь пришел в себя от такого неожиданного требования, он отвечал: «Тот же самый Бог, который уже дал тебе столь значительную часть Римской империи, не откажет тебе в остальной ее части и в ее столице. Его провидение и твое могущество служат ручательством за успех, а я сам и все твои верные рабы принесем в жертву нашу жизнь и наше состояние». «Лала, наставник, — продолжал султан, — посмотри на мою подушку. В течение всей ночи я от волнения перевертывал ее с одной стороны на другую. Я то вставал с постели, то опять ложился спать, но сон не смыкал моих утомленных глаз. Остерегайся римского золота и серебра. В военном деле мы превосходим римлян и скоро сделаемся хозяевами Константинополя с помощью Бога и молитв пророка». Чтоб узнать, как были настроены умы солдат, он нередко один бродил переодетым по улицам, а узнать султана, когда он желал быть незамеченным, было бы очень опасно. Он проводил свое время в том, что чертил план неприятельской столицы и обсуждал со своими генералами и инженерами, где лучше поставить батареи, с какой стороны удобнее идти на приступ городских стен, где следует взрывать мины, к какому месту следует приставлять штурмовые лестницы, а дневные военные упражнения повторяли и объясняли то, что было задумано ночью. Между всеми орудиями разрушения он с особым тщанием изучал то страшное открытие, которое было сделано незадолго перед теми латинами, и его артиллерия была доведена до небывалого совершенства. Один литейщик, родом датчанин или венгр, которому приходилось умирать с голоду в греческой службе, перешел к мусульманам и получил от турецкого султана щедрое вознаграждение за свои труды. Мехмед был удовлетворен ответом на первый вопрос, который он поспешил задать этому искуснику: «Можно ли отлить пушку для метания таких больших ядер или камней, которые могут разрушить константинопольские стены?» «Мне хорошо известна крепость этих стен», — отвечал литейщик, «но будь они еще крепче вавилонских, я все-таки мог бы противопоставить им машину, способную их разрушить. Поставить эту машину и управлять ею будет делом ваших инженеров». На основании этого ответа в Адрианополе была устроена плавильня, был заготовлен нужный металл, и по прошествии 3 месяцев Урбан отлил медную пушку громадной и почти невероятной величины. Ее отверстие имело, как утверждают, 12 пядей в диаметре, и она метала камни весом более чем в 600 фунтов. Для первого опыта было выбрано порожнее место перед новым дворцом. Но в предупреждение пагубных последствий, которые могли произойти от внезапного испуга, жители были извещены прокламацией, что на другой день будет произведен выстрел из пушки. Взрыв чувствовался или был слышен в окружности 100 стадий. Ядро было выброшено на расстояние более 1 мили, а в том месте, где оно упало, оно врезалось в землю на глубину 1 6-футовой сажени. для перевозки этой разрушительной машины была устроена из прицепленных одна к другой 30 фур платформа, в которую впрягались 60 валов. С обеих сторон было поставлено по 200 человек для того, чтобы поддерживать равновесие и не дозволять тяжелой машине наклоняться на бок. 250 рабочих шли впереди для того, чтобы уравнивать дорогу и исправлять мосты. И около 2 месяцев было употреблено на ее переезд в 150 миль. Один остроумный философ осмеивал по этому поводу легковерие греков и очень основательно заметил, что не следует полагаться на побежденных, которые обыкновенно склонны к преувеличениям. Он рассчитывает, что даже для ядра в 200 фунтов потребовался бы заряд в 150 фунтов пороха, и что взрыв был бы слаб и недействителен, так как даже 15-я часть всей этой массы пороха не могла бы воспламениться в один и тот же момент. Я не сведущ в том, что касается орудий разрушения, и потому ограничусь замечанием, что усовершенствованная новейшая артиллерия предпочитает число пушек их тяжести и быстроту стрельбы грохоту или даже результатом одного выстрела. Однако я не осмеливаюсь отвергать положительное и единогласное свидетельство современных писателей и не нахожу ничего неправдоподобного в том, что непросвещенные и честолюбивые усилия первых литейщиков зашли далее того, чего можно было благоразумно желать. Турецкая пушка, еще более громадная, чем та, которая была вылита для Мехмеда, до сих пор охраняет вход в Дарданеллы. И хотя ее употребление неудобно, однако недавний опыт доказал, что ее действием отнюдь нельзя пренебрегать. Из нее однажды был пущен камень весом в 1100 фунтов при помощи заряда из 330 фунтов пороха. На расстоянии 600 ярдов камень разделился на 3 обломка, перелетел через канал, вспенил поверхность водного пространства и, отскочив в сторону, ударился в противолежащую гору. В то время как Мехмед грозил столице Востока нападением, греческий император взывал в горячих мольбах помощи земной и небесной. Но невидимые силы были глухи к его мольбам, а христианство с равнодушием взирало на приближавшееся падение Константинополя, который получил, по крайней мере, хоть какие-нибудь обещания помощи от завистливого и руководившего мирскими расчетами египетского султана. Между теми государствами, от которых можно бы было ожидать помощи, одни были слишком слабые, другие слишком далеки от театра борьбы. Одни считали опасность воображаемой, а другие неотвратимой. Западные монархи были заняты своими бесконечными внешними и внутренними распрями, а римского первосвященника отталкивало вероломство или упорство греков. Вместо того, чтобы употребить в их пользу военные силы и денежные средства Италии, Николай V предсказал их предстоящую гибель, и его честь была заинтересована в исполнении его предсказаний. Он, быть может, смягчился, когда узнал, что они доведены до последней крайности. Но его сострадание запоздало, его усилия оказались слабыми и бесплодными, и Константинополь пал прежде, чем вышли из своей гавани эскадры генуэзская и венецианская.